Глава вторая. Залетаю в офис и прохожу на свое рабочее место. В кабинете настроя, не включая начальницы. Светлана Сергеевна, импозантная женщина средних лет, сидит за перегородкой. За те 4 года, что я здесь работаю, состав почти не поменялся. Одна девушка ушла в декрет, и ее заменила другая. Так что можно сказать, что мы дружный рабочий коллектив. Со своими нюансами, ведь он все-таки женский. Усаживаюсь за свой стол возле двери, включаю компьютер. Тут же ловлю на себе требовательный взгляд Татьяны. Она хочет утащить меня пить чай, а заодно и делиться местными сплетнями. Хорошая девушка, но слишком уж любит поболтать. А я сегодня не в настроении, поэтому ее назойливый взгляд игнорирую. Но она не грустит, быстро переключается на третью нашу коллегу, и они вместе уходят в небольшую подсобку. Там есть стол, чайник и микроволновка. А в общем-то и все, больше ничего нет. Мы с начальницей остаемся в кабинете одни и просто работаем. Обязанности не самые сложные, да и зарплата тоже оставляет желать лучшего. Зато стабильная и без задержек. Можно всегда взять законный больничный. С маленьким ребенком это ох как пригождалось. Сейчас Миша почти не болеет, но когда мы впервые пошли в сад, наверное, меня бы давно попросили уволиться по-собственному, если бы не протекция генерального директора. Тимура Маратовича Орлова. Или, проще говоря, старшего брата отца моего сына. Хотя так звучит даже сложнее. Скорее всего, сейчас он уже и не помнит о том одолжении, что сделал несколько лет назад. Зато наша начальница помнит, кто устроил сюда меня на работу. И время от времени я ловлю на себе ее взгляды. Но взглядами все и ограничивается. Как сотрудник, я ее теперь уже более чем устраиваю. На больничный почти не хожу. Обязанности свои выполняю старательно. Вера, сегодня после обеда весь наш отдел должен собраться в зале для конференций. Передай, пожалуйста, девочкам. Конечно, Светлана Сергеевна. И проконтролируй, чтобы без опозданий. Я рассчитываю на тебя. Не волнуйтесь, все сделаю. Спасибо. Она бросает одобрительный взгляд и снова уходит за перегородку. Погружается в свои отчеты для начальства, а также московского филиала. Говорят, именно там теперь работает младший брат нашего генерального. Семья устроила его в теплой, сытной Москве. И возвращаться он, похоже, не собирается. Нет у него причин для возвращения. Мы не в счет. Отвлекаюсь работой. Когда у тебя на руках остается маленький ребенок и минимум поддержки, быстро учишься не страдать по пустякам. Быстро забываешь, что тебе самой едва исполнилось 20, что еще недавно ты весело гуляла с подругами, а сейчас уже меняешь подгузники и кормишь собственного сына. Родительство быстро прививает ответственность. Просто выбора не остается. Жалею об одном. Не поинтересовалась у начальницы, в честь чего сбор. Последний раз такое устраивали, когда 2 наших филиала сливались в 1. Интересно, зачем сейчас? Надеюсь, нас не ждет оптимизация и урезание штата. Очень бы не хотелось оказаться на улице именно сейчас. С маленьким ребенком на руках я не самый завидный работник для большинства компаний. И пусть меня сюда устроили по связям, но спустя столько лет никто уже и не помнит обо мне. Не раз в моей голове мелькала крамольная мысль. Если бы семья отца моего ребенка увидела сейчас Мишу, никакой бы тест на отцовство им не понадобился. Ведь Миша – точная копия своего папы. Немного волнуюсь, когда иду с девчонками в конференц-зал. Таня, как обычно, балагурит. Она из нас единственная свободная и самая молодая. Снимает со своим парнем квартиру и даже не думает пока о детях. Они, как это модно сейчас говорить, child-free. Уверена, что это ненадолго. Рано или поздно в ней обязательно проснется материнский инстинкт. Например, как это было со мной. Стоило лишь почувствовать слабые толчки малыша, еще находящегося в животике, и сердце мое пропало. А будущее уже не казалось таким мрачным и ужасным, ведь я была в нем не одна. Никогда не пожалею, что родила своего сыночка. Что бы там кто ни говорил про горькую участь матери-одиночки. Просто не всем везет с отцом для своего малыша. Справа идет Надя. Она тоже мамочка. И хотя ее крохи еще нет и 2 лет, у нас много общих тем. Где-то я подсказываю советом. ведь сама уже прошла и адаптацию в садике, и многие другие сложности этого возраста. К тому же Надежда тоже мать-одиночка. Это нас сблизило. Надя, как всегда, задумчива и постоянно глядит в телефон. Не позвонят ли из садика? Зачем нас собирают в конференц-зале среди белого дня, ее мало волнует. Чего ты нервничаешь? Таня у нас оптимист. Вас с Надей вряд ли уволят. У вас же маленькие дети. Есть ведь какой-то закон. Если что, под снос пойду я. Не говори так. От слов коллеги становится грустно. Надеюсь, никого из нас не уволят. А собирают всех совсем по другому поводу. С этим согласна, кивает. Мне работа здесь тоже нравится. И коллектив отличный. Кроме нашей начальницы жабы. Она слегка понижает голос. Все-таки ума хватает не орать такое на всю громкость. Я пропускаю мимо ушей ее слова и снова сосредотачиваюсь на главном. На дверях в конференц-зал. Толкучка вокруг неимоверная. Похоже, все отделы пригласили. Повод и правда грандиозный. Начинает нервно сосать под ложечкой. В какой-то момент по спине ползет холодок. Чувство, будто на меня кто-то пристально смотрит. Так смотрит, что мурашки по коже ползти начинают. Оглядываюсь. Но вокруг слишком много людей. Настоящее пестрое море из одежды, лиц и причесок. Знакомых не нахожу. Да их у меня и немного. За те несколько лет, что здесь работаю, я почти ни с кем не сошлась. Кроме девочек из отдела. Да и то шапочно. Мы не ходим друг к другу в гости. И ограничиваемся общением сугубо на работе. Наверное, странный, назойливый взгляд мне просто привиделся. Некому здесь на меня так смотреть. Так, что сердце в груди замирает. А потом вновь пускается вскачь. Не догонишь.